Как славно на больничке отдохнул, особо после строгого режима. Там белые простынки и уют, и нет администрации нажима. Ах, Маша, Маша, Маша, медсестра, к вам идет крахмальная наколка. Уж лучше летом греться у костра, зимой на солнце раздражаться только. Вещает что-то фраер из угла, лежит стукач в бинтах и под системой. Вот привели комолова кабла, а мне бы сонной справиться проблемой. Ах, Маша, Маша, Маша, медсестра, как вам идет крахмальная наколка? Уж лучше летом греться у костра, зимой на солнце раздражаться только. Иди, сестричка, уколи меня, забуду нары, раннюю работу. Во сне увижу вольного коня, забуду про тайгу и про болото. Ах, Маша, Маша, Маша, медсестра, как вам идет крахмальная наколка? Уж лучше летом греться у костра, зимой на солнце раздражаться только. Во сне увижу вольный ветерок, что веет сквозь с востока и на запад. Забуду про накинутый мне срок и маковых полей учую запах. Ах, Маша, Маша, Маша, медсестра, как вам идет крахмальная наколка? Уж лучше летом греться у костра, зимой на солнце раздражаться только.